конюшню, вход в которую выглядел чернильно-черным пятном слева от ворот. Там лошадей кто-то принял. Кто-то, не показавший даже лица. Страшно-то как. Грая молчала. Негодяй молчал. А я тряслась, как осиновый лист. То ли от ночной свежести, то ли от страха. И мы уже прошли по пустому темному двору к крыльцу, когда негодяй вздохнул, взял меня за руку и сказал: «Не бойся, я же поклялся». Менее страшно от этого мне не стало. Я все так же дрожала, не могла перестать. Но ладонь Орбрана была такой теплой, твердой и надежной. Может быть, он и правда не злобный монстр, а просто дурак? Ну, может, у меня судьба такая — любить дураков? Что Орландо мой, что Орбран. Да, Орбран. Если Грая говорила правду, что он меня любит... Эх, вот почему здесь все обо всем молчат? Неужели Орбрану трудно сказать? Хотя Добрый мне и нравился, очень нравился, пусть и из-за внушения. Ведь я же не кинулась ему в объятия. Сопротивлялась так, что довела себя до дурноты. Что-то же останавливало меня. Может быть, и мне Орбран не безразличен? Может быть, мне это не кажется, ведь за этот месяц совместного быта мы даже не поругались ни разу. Нет в нем ничего, чтобы меня бесило, раздражало. И у него, кажется, тоже. Я тяжком взглянула на Орбрана. Он на меня. Молча. Надо в следующий раз клятву взять, что молчать не будет, а все рассказывать станет, как на духу. Я что, сама обо всем должна догадываться? Нет, мне так не нравится. Мы уже больше месяца семья, а я не знаю, как ко мне на самом деле муж относится и как я к нему отношусь. Малла, мы уже поднялись на крыльцо, когда он задал следующий вопрос. Скажи, а как тебя зовут на самом деле? Алла, ответила я и услышала, как Орбран зашипел сквозь сжатые зубы и повторил с какой-то странной надрывной интонацией. Алла. А я невольно вспомнила, как точно так же отреагировал его светлость, когда узнал мое имя, а особенно имя моего мужа. И что они так на него реагируют? С самого начала. Его светлость сказал, что это имя не подходит для Гвинара, и назвал меня Маллой. «Брантир знал твое имя?» — удивился Орбран. «Знал. В открывшихся дверях нас встречал сам его светлость». Глава 8. «Ты?» — удивился Орбран. «Я. Входите». Его светлость посторонился, пропуская нас в просторный холл, ярко освещенный множеством свечей. «Что это значит, Брантир? Ты устроил заговор против брата?» Орбран был возмущен и не скрывал своего возмущения. Лучше бы он чего другого не скрывал. Негодяй. «Брантир, ты устроил заговор против меня?» К двери подошел его величество. И, рассмеявшись от вида ошарашенного Орбрана, вдруг обнял его. «Младшенький, ты что? Забыл наши клятвы стоять горой друг за друга?» «Нет». Орбран явно расслабился. «Не забыл. Но что тут происходит?» «Потом, брат, потом». Его Величество выпустил брата и посмотрел на меня. «Малла, а ты меня удивила. Я впервые в жизни почувствовал себя дураком. Так ошибиться. Ты молодец». Он протянул мне руку. Я осторожно коснулась, чтобы пожать. Рывок, и вот уже Его Величество обнимает меня. Если учесть, что Орбран против Его Величества был так же, как я против Орбрана, то ткнули меня практически в пупок. «Малла, рад, что ты теперь в нашей семье. Повезло Орбрану, хотя этот балбес сам еще не понял, какое сокровище ему досталось». Я молча обалдевала. Не знаю, можно ли задать вопрос, который мучил меня больше всего. «Вы что, все с ума посходили?» Прочитал мои мысли Орбран и спросил именно то, что я хотела знать. Да, из нас реально получится идеальная пара. «Терпение, брат. Усмехнулся Его Величество и выпустил меня наконец. Хотя тут же попала в руки Брантира. «Это что за встреча счастливого семейства? Хоть бы живот был мягкий, а то твердый, как камень. Эти пресловутые кубики тоже на месте. Я их лицом прекрасно ощущала. Можно сказать, пересчитывала. Хорошо, что недолго». «Грая?» Король склонил голову перед аровой ведьмой. «Слегка, конечно. Но я же читала, что так они делают только перед равными». «Гвенарий». Грая тоже слегка склонила голову. «Зови меня Фредолом. Хватит уже гвинариев в нашей стране». Вот тут он абсолютно прав. Обычай лишаться имен и называться гвинарием ужасный и какой-то бессмысленный. Из-за этого учить историю невозможно. Все гвинарии путаются друг с другом, и в голове получается такая мешанина, что разделить деяния королей практически нереально. «Хорошо». Грая протянула руку Его Величеству, и тот пожал ее с доброжелательной улыбкой. «Если вы сейчас же мне ничего не расскажете...» Снова не выдержал Орбран. «Расскажем, проходите». Брантир кивнул в сторону большой залы, также обильно заставленной горящими свечами. Но меня все еще волновал вопрос, куда меня привезли. Я спросила, не обращаясь ни к кому конкретно. Вдруг кто-нибудь да ответит. «Где это мы?» «Это старый храм Оракула», — ответил Орбран. «И до недавнего времени он был заброшен. Аровы ведьмы не имеют здесь своей силы. И, вероятно, именно здесь...» «Верно», — согласилась Грая. «Именно здесь мы и собирались, чтобы Верховная не могла нас отследить». «Кто это вы?» — задала я следующий вопрос. Но Грая не успела ответить. Или не захотела. Мы вошли в залу, и Брантир приглашающе махнул в сторону большого стола. Не круглого, а обычного прямоугольного. Но я все равно на всякий случай мельком заднюю спинку стула посмотрела. Вдруг здесь ритуал какой-то намечается, а мы все трое как дурачки вляпаемся. Старый храм и все такое. 100 раз в фильмах подобное видела. Но все было чисто. Ужасно захотелось заглянуть и под сидушку. Но ползать на коленях перед всем обществом как-то совсем неприлично. Вот была бы ручка или карандаш на худой конец. Я бы его нечаянно уронила бы. Мы дружно расселись по местам. Его Величество сел с торца во главе стола. Справа от него сидели Брантир, Орбран и я. А слева Грая и смутно знакомая мне пожилая женщина. Она улыбалась, глядя на меня, как будто бы знала. А я никак не могла вспомнить, кто это и где я ее видела. «Итак», — начал Его Величество наше собрание. «Мы с вами собрались здесь потому, что нам не безразлична судьба Гвинара. И каждый из нас понимает, готовится что-то ужасное. И в этот раз враги не Хадоа, враги внутри страны. Среди тех, кому мы еще вчера доверяли безоговорочно». Я подняла руку. Само собой получилось. Машинально. «Что, Малла?» — спросил король. «Я вам и вчера не доверяла, и сейчас не доверяю», — честно ответила я и ляпнула прежде, чем сообразила, с кем говорю. «Принесите мне клятву, что вы не врете и не причините вреда ни мне, ни моему ребенку». Грая и незнакомка рассмеялись. Орбран зашипел, а Брантир громко фыркнул. А вот Его Величество и бровью не повел. «Все верно, Малла. Ты абсолютно права. Мы все должны принести клятву Оракулу хранить в тайне то, что узнаем здесь, и не причинять вред друг другу умышленно или нет. Слишком серьезные секреты будут раскрыты». Его Величество вытянул руку вперед. Брантир и все остальные повторили этот жест. И теперь смотрели на меня. Как же страшно. А у меня от ужаса кружилась голова, и мелко дрожали руки. «Я не буду приносить никаких клятв, пока вы мне не расскажете, куда меня привезли и чего хотите. Вы снова пытаетесь играть мной в темную». «Мало», — хохотнул Брантир. «Как-то не вовремя ты стала разумной. Шучу, шучу». Исправился он, увидев, как я побледнела. «Мало», — Его Величество сердито взглянул на веселящегося герцога. «У нас в стране совет взял слишком много власти. Причем в силу некоторых обстоятельств мы даже не замечали этого. А еще глава совета сошелся с верховной аровой ведьмой, и у нас есть все основания полагать, что готовится что-то ужасное. Что-то, что сделает того, кого ты называешь доброй, подобием верховной». «Однажды, когда я была маленькая, у нас сломались часы, и папа вскрыл заднюю крышку. Он заменил там какую-то пружину, завел ключом, но стрелки все равно не двигались. А когда он легонько тронул отверткой какую-то шестеренку, случилось чудо. Часы пошли. Шестеренки двигались удивительно ладно, передавая импульс от пружины стрелкам. Вот и сейчас у меня в голове закрутили и завертелись мысли, стронутые с места словами Его Величества. Добря, верховная. Добря во главе совета, которому подчиняется даже король. Если у него будут такие же способности, как у верховной, то он будет править тысячи лет, забирая дары и силу древней крови у ведающих. А значит, у меня, моего сына, Орбрена и у всех остальных. И самое ужасное, мы не будем иметь возможности отказаться от такого подарка, потому что Добря может легко заставить сделать так, как ему нужно. И даже Оракул будет молчать, принимая внушенное желание за чистую монету. Ведь он молчал столько времени. И тогда... Не знаю. Может быть, у всех остальных были другие цели. Но я всего лишь хотела жить спокойно. Растить сына и ничего не бояться. И если это делает меня мятежницей... Что же. Я вытянула руку и поклялась вместе со всеми хранить в тайне то, что я здесь услышу, при любых обстоятельствах, даже под страхом смерти. Клятва отзвучала, и мы все замолчали, не зная, что сказать. Я вот точно не знала. Его Величество внимательно смотрел на всех нас. Брантир застыл с какой-то невнятной полуулыбкой на лице. Грая разглядывала стол перед собой и недовольно хмурилась. Ее соседка безмятежно улыбалась. «Интересно, откуда я ее знаю?» Орбрен постукивал пальцами по столу. Он всегда делал так, когда волновался. А я переводила взгляд с одного на другого и не понимала, зачем я тут. Какая от меня польза заговорщикам такого высокого уровня? Ее Величество-то король не пригласил. Сидит она сейчас во дворце, и ничего ей не угрожает. Нет, я понимаю, зачем меня вытащили из-под носа у Добри. Но вот что я буду делать дальше? Вдруг они ждут от меня снова какого-нибудь чуда, вроде изменения статуса вдов или границ. А я не смогу. У меня нет никаких эмоций. Я просто устала. Осознательно управлять своими силами я не умею. У Орбрена не получилось научить меня даже с самой малости. Что же? Его Величество энергично потер лицо ладонями, будто бы хотел проснуться. Мне даже повторить захотелось. Вдруг я тоже проснусь. Начнем, пожалуй. Раз клятва принесена, самое время раскрыть карты. Кто первый? Я вообще не понимаю смысла этого заговора, — подал голос Орбрен. Месяц назад все было прекрасно. Мы с вами обо всем договорились. И вдруг ни с того, ни с сего. За этот месяц слишком многое изменилось, — перебил его Брантир. Сменилась верховная арова ведьма и предложила Добре практически вечную жизнь взамен на официальное признание. Раз вдовы теперь не изгои, то и аровы ведьмы хотят выйти в люди и набирать адептов открыто. «Не думаю, что у них получится», — возразил Орбрен. «Получится», — подала голос пожилая знакомка-незнакомка. «Если совет снимет ограничения, то у аровых ведьм будет шанс переманить на ту сторону всех, кто скучает по умершим. А таких очень много». «Ваша светлость», — Орбрен перевел взгляд на даму. «Вы так утверждаете, как будто бы уверены в своей правоте». Они разговаривали так, как будто бы меня не было рядом. А я переводила взгляд с одного на другого и ничего не понимала. О чем они договорились месяц назад? И каким боком ко всему этому отношусь я? Мало того, что меня втянули в заговор с неясными намерениями, так еще и сейчас говорят о чем-то своем, а мне ничего не объясняют. И вообще, кошмар меня подери! Еще одна светлость? Да сколько же их? И что мы тут с Граей делаем в такой компании? Я ведь не настоящая герцогиня, а она вообще простая арова ведьма. А эта еще одна герцогиня рассмеялась, словно Орбран что-то смешное сказал. Орбран, наш род испокон веков является доверенным лицом верховной аровой ведьмы и представляет в совете ее интересы, потому что сама она не может покидать храм. Вернее, являлись. Она вздохнула. На днях Верховная выбрала представителем другого человека — Круна. «Арр!» — выругался Орбран. «Теперь ты понимаешь, что все слишком серьезно». Его Величество вскочил со своего стула и забегал по комнате. «И самое главное, я не вижу ни одного выхода, кроме...» Он выразительно посмотрел на Орбрана. Тот метнул взгляд на меня и дернулся, как от удара. Я напряглась. Опять от меня чего-то хотят? И от Граи, наверное. Тогда становилось понятно наше присутствие на этом высоком собрании. И это что-то явно не просто посидеть рядом. «Нет!» — выкрикнул Орбрен и тоже встал. Он смотрел на его величество с неприязнью. Мне даже на миг показалось, что это он за меня заступиться решил. «Но других вариантов нет, брат». «Я сказал нет!» — рыкнул Орбрен. «Мало, мы уходим. Я найду, куда тебя спрятать от Добри». «Ты совершаешь ошибку, Орбрен», — мягко возразил Брантир, поднимаясь со своего места. «В одиночку тебе не справиться. Вы просите слишком дорогую цену за свою помощь», — зарычал Орбрен. Он был страшно зол. Мне казалось, что еще немного, и он кинется в драку с братьями. Теперь я была уверена, что речь идет обо мне. И мой негодяйский негодяй пытается спасти меня от их притязаний. И это было так мило. Хотя и глупо. Нельзя мне выходить из храма. «Идем, Малла!» Он грубо схватил меня за плечо, рывком выдернул как редиску из-за стола и потащил прочь. «Орбрен, пусти меня!» Закричала я, потому что больно. Он в порыве своей непонятной злости так сжал мою руку, что у меня теперь там синяки будут. А еще с чего это он решил, что может решать за меня? Я, может быть, не хочу никуда уходить. А я не хотела. У меня все внутри сжималось от ужаса, когда я представляла, что нужно выйти на улицу, в темноту. И я цеплялась за все, что попадалось под руку, и тормозила пятками, чтобы этого не случилось. Я готова была на что угодно, чтобы меня оставили здесь. И кричала изо всех сил. «Нет, Орбрен, нет!» Но он не слушал. Он вытащил меня во двор храма и распахнул ворота. Кошмар, меня подери. Вокруг плотной густой пеленой стояла тьма. Много, очень много. Она смотрела на нас с какой-то потусторонней злобой. «Мне нельзя туда! Нельзя!» Я отчаянно кричала, пытаясь вырваться, но Орбрен крепко сжимал мою руку. «Мало!» Зашипели, зашептали в разнобой голоса из тьмы. «Пойдем с нами! Мы сможем защитить тебя! Мало!» У меня от ужаса волосы встали дыбом. А Орбрен, кажется, ничего не видел. Он тащил меня прямо к ним. Я пискнула и потеряла сознание. Глава 9. «Мало!» — мушка улыбалась мне. «Ты нас напугала. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — улыбнулась я в ответ. «Эта ведьма мне всегда нравилась больше всех остальных. Она из всех трех была самая нестрашная и понятная, молодая и смешливая. «А где все?» Я поднялась с кровати. Вокруг все еще царила ночь. Не так долго я была в отключке. Комната, в которую меня уложили, выглядела точно так же, как тот зал, в котором проходило наше собрание. Серые каменные полы и стены, высокий темный потолок из грубо отёсанных деревянных балок. Такая же массивная, как стол в той зале, кровать и точно такой же стул. Кажется, Орбран не увез меня оттуда. И это хорошо. Я расслабилась. Этот храм казался мне безопасным местом. Но было и отличие. В зале от стен тянуло теплом, а здесь — ледяным холодом и сыростью. Наверное, это потому, что зал располагался на поверхности, а эта комната в глубине холма, — решила я. «А где все?» — спросила я у мушки. «Отдыхает», — улыбнулась она так мило, что я невольно ответила на улыбку. «Ночь же на дворе. А ты? Хочешь отдохнуть или, может, прогуляемся, осмотрим храм?» Я прислушалась к себе. Усталости не было, спать не хотелось. А вот увидеть храм — очень. Я же никогда еще не была в храмах в этом мире. «Прогуляемся!» Я вскочила с кровати. «Что?» «Так, нет. Нельзя думать. Я же не знаю способностей этой аровой ведьмы». «Все хорошо?» — встревожилась мушка. «Да!» — весело и беспечно рассмеялась я. «Давно не чувствовала себя так хорошо». «Вот и отлично!» Она встала с кресла немного тяжеловато, словно что-то у нее болело. «А с тобой что?» — удивилась я. «А, ерунда!» — отмахнулась мушка и, едва заметно прихрамывая, пошла к двери. «Ногу подвернула. Пойдем. И мы пошли. А я старательно не думала про черную кошку в темной комнате, как тогда в охотничьем домике. Только тогда это было наяву. А сейчас, кажется, нет. А вот черная кошка точно такая же. Большая, толстая. Ее почти не видно во тьме. Во тьме. Храм оказался мрачноватым. Ну, вот не знаю, как-то ощущался он скорее неприятным местом. По крайней мере, мне хотелось выйти на воздух. Хотя, может быть, так и должно быть. Храм в этом мире вовсе не должен быть похож на наши храмы. У нас даже в самой маленькой часовне чувствуется что-то такое. Особенное, возвышенное. Мы обошли почти весь храм, заглянули во все двери. Но везде было одинаково пусто. Серый холодный камень, мертвенная сырость и какой-то затхлый запах. Скукота. Под конец экскурсии я начала зевать. «Ужасно скучный у вас храм». «Ах». Сцедила я в ладошку очередной зевок. И тут увидела еще одну дверь. Она сильно отличалась от всех остальных. Огромная, черная и, кажется, даже каменная, а не деревянная, как все остальные. И что самое интересное, я уверена, что уже проходила этот коридор, но двери там не было. «А там что?» — невежливо ткнула пальцем. На лице у мушки мелькнуло то ли удивление, то ли злоба, то ли досада. Но она быстро взяла себя в руки и мило улыбнулась. «Ничего интересного. Там жилые комнаты, где отдыхают твои спутники. И мы не пойдем туда, чтобы их не разбудить». «Хорошо», — согласилась я. «Пусть спят. А ты сама не устала? А то у тебя нога еще болит, а я таскаю тебя по всему храму». «Немного», — мушка хихикнула. «С тобой так интересно, что я даже про ногу свою забыла. Пойдем к тебе. Посидим, поболтаем». «Пойдем», — согласилась я. «У меня к тебе столько вопросов». «Каких?» — насторожилась мушка. «Про аровых ведьм, конечно», — хихикнула я. «Как легко притворяться, когда тебя недооценивают». «Но нет, не думать». «Ой, да я много не знаю. Молодая же еще. Не рассказывают мне ничего. Говорят, дура». обиженно протянула мушка. «Про меня тоже так говорят». Пожала я плечами, делая вид, что мне очень обидно. «Значит, мы с тобой должны держаться вместе». «Верно!» — засияла она. «А мне Грая про тебя такие гадости рассказывала. А теперь я вижу, что врала. Ты очень хорошая, Малла. Ты знаешь, это она опаивала тебя опийным зельем. Я не хотела, но она меня заставляла». «Ага, я знаю. Думаю, мы подружимся». Снова улыбнулась она мне. «Может быть», — улыбнулась я в ответ. В комнате мушка снова села на свой стул, а я забралась на кровать. Больше ничего же не было. И только я открыла рот, чтобы спросить то, что меня интересовало, как мушка заговорила первой. «Мало». Теперь она улыбалась грустно. «Знаешь, когда мой Крайн умер, я места себе не находила от горя. А тут еще вся моя родня стала смотреть на меня, как на прокаженную. Говорили, что это я его в могилу свела. А я ведь его любила. Больше жизни любила. И хотела всю себя отдать, чтоб только он жил. А он умирал и говорил, что это неправильно. Что он не желает уводить меня с собой. Что он не хочет платить такую цену за свою жизнь. Он меня очень любил. А потом в первую же ночь пришел ко мне и позвал. Да, я знала, что стану аровой ведьмой, но я ни секунды не раздумывала. Какая разница, кем я буду? Главное, мы вместе». «И вы вместе?» — жадно спросила я. «Ну, интересно же услышать настоящую историю про аровых ведьм. Тем более, вдруг узнаю что-то такое полезное, что пригодится мне потом, когда проснусь». «Да». Мушка счастливо засмеялась. «Понимаешь, то, что говорят про нас люди, не совсем правда. Та сторона, там такой же мир, как здесь, Малла. Такое же солнце, небо, земля, трава, деревья. Только гораздо красивее. Понимаешь? Там самое чудесное место, которое я только видела в своей жизни. И там мы продолжаем жить вдвоем. Он и я. Как раньше». «Это здорово, мушка!» Завистливо вздохнула я. «Тебе повезло. А вот мой Роли, к сожалению, не так сильно любил меня. Я сейчас думаю, что он вообще меня не любил. Я была для него просто удобной. Ну, знаешь, в доме порядок, еда на столе, рубашки чистые». «Да», — сокрушенно покачала головой мушка. «А ты? Ты его любила?» «Очень», — кивнула я. «Я жить без него не могла. Когда мы познакомились, он сразу запал мне в душу. И я ходила за ним по пятам. Я готова была на многое, чтобы быть рядом. А когда он наконец заметил меня, я была безумно счастлива. Я думала, что моей любви хватит нам на двоих с лихвой. И прошло слишком много лет, пока я не поняла, что этого недостаточно. Любовь должна быть взаимной, мушка. А он... Знаешь, как Роли называл меня?» «Как?» Мушка даже подалась вперед. Так ей было интересно. «Малка. Как я ненавидела это имя. Ненавидела. Но его грубость, его пренебрежение — это заводило. Я готова была кипятком писать от такого обращения». Я замолчала, держа паузу. «Мало». Мушка не дождалась, когда я продолжу. «Знаешь, в том мире ты сможешь получить все, что хочешь. Ведь если он приходит за тобой, значит, на самом деле он тебя любит. А он ведь приходит?» «Приходит», — кивнула я. «Каждую ночь. Если бы я не боялась стать аровой ведьмой...» «А ты не бойся. Поверь, это не больно и совсем не страшно. Зато он будет любить тебя так, как никогда не любил на этой стороне. «Ну, не знаю», — вздохнула я. «Может быть». «Даже не сомневайся. Иди с ним. Вот прямо сейчас ложись, закрывай глаза и засыпай. А когда он придет и позовет тебя, иди. Поверь, ты будешь счастлива». «Хорошо», — рассмеялась я. «Убедила. Тогда уходи, я буду спать. Не терпится уже увидеть роли». «Значит, до завтра, Малла. Завтра ты будешь одна из нас. Завтра мы с тобой станем не просто подругами, а сестрами». Мушка, припадая на левую ногу, вышла. Я осталась одна. Вытерла лоб. Оказывается, я даже вспотела. Хотя, может быть, это сырость. Как же холодно. Надеюсь, она мне поверила. Надеюсь, я нигде не прокололась, и все получится так, как надо. А сейчас надо сделать вид, что я сплю. Завернулась в одеяло и прикрыла глаза. «Малка!» Дверь распахнулась, и ко мне с непривычно наглой улыбкой вошел Орландо. «Живо вставай! Хватит валяться! Я жрать хочу! У меня рубашки не стираны, и в доме бардак!» Он подошел и бесцеремонно схватил меня за руку, чтобы стащить с кровати. Да, я все рассчитала правильно. Прикосновение Орландо, страшное своей неестественностью, как и в прошлый раз, выбросило меня из этого полусна-полуяви. Я открыла глаза в другом храме. И хотя комната была точно такой же, я сразу поняла, все закончилось. Здесь было тепло. Я откинула одеяло. И сарафан на мне был тот, который дала Велина сегодня вечером. Ярко-синий, а не красный, как обычно. Именно этот сарафан и помог мне понять, что тут что-то не так. Ведь я приехала в храм в синем, а встала с кровати в красном. А потом этот холод. Пронзительный, потусторонний холод, от которого не спасало даже одеяло. И тогда я решила обмануть мушку. Рассказала ей сказочку про наши с Орландо отношения. Правдивую сказочку, чтобы оракул не просигналил, что я вру. Роли так называл Орландо отец-итальянец, когда звонил мне узнать, как там его сыночек поживает. Алкой меня Орландо назвал всего один раз в жизни, как раз в тот день, когда завалился домой пьяный и потребовал порядок в доме, еду на столе и чистые рубашки. Так что тут я тоже не соврала. Я тогда от злости чуть кипятком не писала. Так уж меня завело это обращение, что я муженька своего, чем под руку попала, отходила. И Орландо на всю жизнь это запомнил. И как бы не пил, но больше даже голоса на меня никогда не повышал. Боялся. И у меня получилось обмануть оракула. А сейчас я лежала на такой же кровати, но рядом на стуле спал Орбрен. Вот дурак. Кошмар, меня подери. Сам чуть не на руках отнес меня тьме. Защитник. Чтоб ему пусто было. Нет, если я что и поняла там, в гостях у аровых ведьм, так это то, что мне самой придется спасать себя. Клятвы клятвами, но у каждого из заговорщиков свои интересы. И кажется, я догадываюсь, почему меня пригласили в тот узкий круг и о чем говорил Его Величество перед тем, как Орбран психанул и поволок меня наружу. Скорее всего, им понадобилась моя сила. Да, каким бы глупым ни был поступок Орбрана, но он единственный из всех был на моей стороне. Он единственный думал о моих интересах, а не о своих собственных. А значит, ему я могу доверять. Тем более с клятвами. Я посмотрела на него и улыбнулась. Сознательно он мне вреда не причинит. Только по незнанию. Значит, ненарочно он меня в руки аровых ведьм отдал. Может, все не так уж и плохо. Нас двое, и мы обязательно справимся, если будем вместе. Вместе, а не порознь. Лишь бы мой негодяй наконец понял, что мне можно доверять. Орбрен. Шепотом позвала его. «Орбрен!» «Мало!» Орбрен слетел со стула, и упал на колени перед кроватью. «Мала, прости! Я такой дурак! Я даже не подумал! Мала, я так испугался, что потерял тебя! Потерял вас!» Он схватил меня за руки и принялся целовать, поливая слезами. «Да, мне даже как-то не по себе стало. Никогда не видела, чтобы мужчина плакал. Вот его проняло-то. Как же неловко. Не привыкла же я к таким чувствам, как в мелодраме какой киношной. Морбрен, тише». Я обняла его и прижала к себе. Не хватало, чтобы остальные услышали, что я пришла в себя. «Нет, нам нужно время. Он слишком многое должен рассказать мне». Морбрен тоже обнял меня за талию и прижался к животу. Плечи его вздрагивали. «Кошмар, меня подери». «Но вот как теперь на него сердиться?» Я погладила его по спине, чувствуя себя взрослее и мудрее. «Как такое может быть? Это ведь Орбрен. У него образование не чета моему, и он ко всем местным причудам привыкший. А я... Хотя я слишком много пережила за эти несколько месяцев. У меня там, дома, за всю жизнь столько событий не было». «Мала», — глухо спросил он, немного успокоившись, но так и не отпустив меня и своих объятий. «Как тебе удалось выбраться? Грая сказала, что ты попала к Верховной, и шансов практически нет». «Значит, мушка теперь Верховная?» Орбрен кивнул. «Я ее обманула. То, что все меня считали дурой, в кои-то веки сыграло мне на пользу». Я рассмеялась. «Теперь можно. Я обманула Верховную Арову-ведьму. Я справилась. Сама. Понимаю, что это везение чистой воды, и вряд ли у меня получится повторить такое еще раз. Но все равно. Какая же я молодец». Коротко пересказала Орбрену то, что случилось в храме, после того, как тьма захватила мое сознание. «Орбрен», — закончила я рассказ, — «ты же видишь, я сильно изменилась. Я уже не та девочка, которую перенес Его Величество в Гвинар. И тебе пора начать доверять мне. Вместе мы справимся и с Доброй, и с Верховной, и со всеми. Но ты мне ничего не рассказываешь. И я тоже. И эта недосказанность чуть не привела к беде. Мне надо было рассказать тебе о тьме, которая еще прошлой ночью чуть не захватила меня». «Согласен». Он уже успокоился и, отпустив меня, сел рядом на кровать. «Я тоже уже понял, что мое молчание до добра не доводит. И папа мне доходчиво объяснил это перед отъездом. Просто я не привык еще, что ты стала такая самостоятельная. И мне кажется, что я лучше знаю, как надо». Мы немного помолчали. Я ждала, что Орбрен сам начнет рассказывать, что к чему. Это ведь будет самой лучшей проверкой, изменился он на самом деле или нет. «Мала, я понимаю, что должен рассказать тебе все, но даже не знаю, с чего начать». «Начни сначала», — улыбнулась я. «Это слишком долго», — ответил Орбрен. «История войны с Хадоа и возвращения в Гвинар, которую ты учила по учебникам, имеет не так много общего с тем, что было на самом деле. Наше государство построено на лжи с самого начала». Я не ответила. Просто смотрела в одну точку на серой каменной стене. «Давай я начну с конца». Глава 10. «Месяц назад мы с братьями договорились, что дадим тебе жить спокойно, если ты справишься со своими способностями и не будешь подключаться к Оракулу. И ты сделала все как нужно. И мы готовы были выполнить свою часть обязательств. Но Добрый узнал, что Брантир скрыл твой настоящий уровень древней крови и пришел к нему с претензией. Он очень силен, Малла. Почти так же, как я. И по нашим законам на тебя могли претендовать трое. Я, Брантир и Добря». «Претендовать?» — скинулась я возмущенно. «Я вам что, имущество, что ли? Ишь, претенденты нашлись. а меня спросить?» «Мало», — покачал головой Орбран. «Я же тебе уже рассказывал, что именно совет указывает, кому на ком жениться. Ведь мы до сих пор ведем отбор, увеличивая концентрацию древней крови в наших детях. Так происходит уже тысячи лет. И это единственный способ получить потомство сильнее, чем мы сами». «Да», — вспомнила я. «Орбран мне это уже говорил. Почти такими же словами. Но я как-то не приняла на свой счет этот кошмар. Кто мог подумать, что книжные страшилки могут быть на самом деле? У нас тоже чего только не было в истории. Но на то ведь она история, чтобы рассказывать о том, что было, а не о том, что есть». «Добря решил воспользоваться ситуацией и посмотреть на тебя. И ты не обманула его ожиданий. Он хотел...» Орбран замялся. «Сделать из меня элитную свиноматку», — кивнула я. «Да, знаю. Мне Грая рассказала. Но я не понимаю, почему ты не рассказал это раньше. Как ты мог смолчать о таком?» «Элитную свиноматку?» — фыркнул Орбран и рассмеялся. «Да, очень похоже. Обычаи ведущих кажутся дикими для простых людей. Но у нас это норма. Я хотел дать тебе возможность выбрать самой. А ты так на него смотрела. Я решил, что если с ним ты будешь счастлива, то пусть». «Да уж, ужасная у них норма. Бедные женщины. Рожай и рожай детей от того, на кого укажет совет. Вот уж точно элитные свиноматки. Пусть Орбран даже не надеется, что у нас с ним будут подобные отношения. Да я лучше всю жизнь целибат буду хранить. Пусть спит в соседней спальне». «Решил он. Это у вас нормально. А для меня страшные сказки из прошлого. И почему меня не спросил? И не надейся, что у нас с тобой будет так же. Когда-нибудь. Может быть», — добавила я. «Не могу же я его так быстро простить. Это будет неправильно. Он у меня столько крови выпил. А теперь я отыграюсь. Имею полное право». «Прости», — Орбран улыбнулся. «Я обещаю, у нас с тобой так не будет. Я вообще против такого отбора. Мы же люди, а не элитные свиньи». «Вот именно. С Добрей все ясно. Рассказывай дальше. Что там с ведьмами?» «А с ведьмами вот что», — раздался голос Граи. Она стояла в дверях, прислонившись к косяку. «В это время нас покинула прежняя Верховная, которая правила последние 3000 лет. Считается, что новую Верховную выбирает артефакт, и каждая арова ведьма имеет шанс стать главной. Но на самом деле это не так. Верховная сама назначает себе наследницу. И она потом определяет свой путь, прикасаясь к артефакту». Грая присела на кровать. Мы с Орбраном внимательно слушали. «Примерно 50 лет назад Верховная вызвала меня к себе и сказала, что хочет сделать меня своей преемницей. Все эти годы я училась, готовилась принять наследство. Но мушка обманула меня. Я совершила большую ошибку, доверив ей тайну артефакта. Когда нас призвали на церемонию выбора, она опоила меня ядом и оставила умирать. Если бы не посвященные сестры, я бы не выжила». «Посвященные сестры?» Теперь в дверях стояли Брантир и его величество. Вот права я была, когда подозревала, что у них отношения. Что это они всегда парой ходят? Мимо них проскользнула та самая пожилая светлость. «Структура организации аровых ведьм гораздо сложнее, чем все привыкли думать. Посвященные сестры — это женщины, не ставшие аровыми ведьмами, но прошедшие испытания тьмой. Нас всегда было очень мало, но благодаря Грайе и господину Гририху стало намного больше. И ты, Малла». Она мило улыбнулась мне. имеешь все шансы стать одной из нас. Тебе осталось всего несколько дней. А я вспомнила, где ее видела. На ярмарке в Варде. Это она подошла ко мне и сказала, что меня пытаются использовать как разменную монету. «Это все прекрасно», — подвела я итоги. «То есть вы, Ваше Величество, хотите сохранить свой трон и избавиться от притязаний Добри? Ты, Грая, хочешь вернуть себе место Верховной. И вы решили объединить усилия, чтобы помочь друг другу достичь ваших целей. Что там вроде того?» — согласился Брантир. Остальные трое закивали, соглашаясь. Только Орбран молчал. «И вы, как я полагаю, решили воспользоваться моей силой, чтобы достичь желаемого?» — снова спросила я, невинно захлопав глазками. «Вы же именно это имели в виду, говоря о единственном способе?» Все дружно замотали головой вверх-вниз, как собачки, которых раньше ставили на машины. «Хорошо», — улыбнулась я. «А с чего вы решили, что можете распоряжаться мной и моей силой?» Минута молчания затягивалась, а потом Его Величество захлопало в ладоши и рассмеялся. «Мало, ты молодец! Не ожидал!» Все сразу отмерли и заулыбались. «Только все не так просто, как кажется. Ты забыла одну маленькую деталь». «Какую?» Я снова изобразила улыбку. Это выступление далось мне очень тяжело. Я даже с учителями никогда не спорила. А тут целый король. Если бы не Орбран, который незаметно сжимал мою ладонь, я бы не справилась. «Если Добря получит бессмертие, то ты потеряешь свои силы, как и все мы». Напугал козла капустой. Фыркнула я мысленно. Если бы можно было, я бы прямо сейчас их кому-нибудь передала. Но только не аровым ведьмам. И не королю. Хм. Это что же получается? Вроде ненужный дар отдавать не хочется. Но сказала я совсем другое. Если честно, не особенно мне нужны эти силы. Я без них почти 3 десятка лет прожила. И не страдала. Все опять замолчали. Да, для них-то, наверное, это шок. Они так кичатся своими способностями. А тут я добровольно отказываюсь. Но мушка не сумеет подчинить тьму. И она начнет просачиваться в эту сторону. Воскликнула Грая. По-моему, ее в Гвинаре уже столько, что это совсем не страшно. Пожала я плечами. Орбрен встревоженно завозился, но промолчал. Вот спасибо ему за это. Я легко сжала его ладонь. Мол, не беспокойся, я знаю, что делаю. «Хорошо, Малла». Первым догадался, к чему я клоню Брантир. Вот не зря с всех троих братьев он всегда казался мне более разумным. «Чего ты хочешь?» Я зажмурила глаза, сделала шаг вперед и прыгнула со скалы. «Я хочу портал в Мидгард». «Но мало!» — отмер Орбран. «А как же... как же я? Мы!» Я вздохнула. Столько времени я запрещала себе думать об этом. Но если появился шанс, я не могу им не воспользоваться. Тем более, я же понимаю, что меня все равно заставят сделать то, что им нужно. Найдут способ. Так почему бы не получить за добровольно-принудительную помощь то, чего хочу я? Орбран. Я улыбнулась ему. Мои родители там совсем одни. У них больше никого нет. Договорились. Согласился его величество. Я открою тебе портал. Или кто-то из нас откроет, когда все закончится. Хорошо или плохо. Я клянусь. Золотое кольцо оракула на пальце короля Гвинара мигнуло, принимая клятву. «Только это еще не все. Тихо разбила установившуюся тишину ее светлость старушка из Варда. «Мы еще не рассказали Малле самое главное. Ваше Величество, вы поторопились с клятвами». «Нет», — покачал головой король. Мало права. Мы слишком много от нее требуем. И она имеет право хотеть вернуться. Тем более... Он обозначил улыбку. Если у нас ничего не получится, так она хотя бы не достанется ни Добре, ни Мушке. Нет, ну вот какой негодяй, а? Везде свою выгоду увидит. Вот ведь величество, чтоб его. А что вы там забыли мне рассказать? Спросила я, выделив интонации слово «забыли». Ясно ведь, что не забыли, а умолчали намеренно. «О том, кто ты, Малла, на самом деле», — ответила Грайя. «И почему ты попала к нам?» «Я попала сюда случайно», — улыбнулась. В этом я была уверена совершенно точно. Его Величество притащил меня. Я думала, что он гонится за девушкой с нехорошими намерениями и поставила подножку, чтобы его остановить. И как раз в этот момент сработал портал. Вместо того, чтобы расстроиться, все довольно заулыбались. А мне стало тревожно. Что еще за новости меня ждут? И вряд ли они будут хорошими. Как-то не баловали меня в Гвинаре хорошими новостями. Если сейчас король скажет, что искал меня нарочно, я должна стать его королевой? Ну уж нет. Фигушки. Случайности не случайны, Малла. Только мы слишком поздно догадались. Грая сияла, как начищенный медный пятак, даже в полумраке. Все же пары факелов слишком мало, чтобы осветить даже такую небольшую комнатку. Каждый из нас скрывал свою часть правды от других. Столько ошибок можно было избежать. Но лучше поздно, чем никогда. И все дружно закивали, кроме Орбрана, который, кажется, догадался только что и смотрел на меня как... Как-то странно, в общем, смотрел. Ведь не может же это быть восхищение и восторг. Чем восторгаться-то? Но, кажется, он понял, о чем говорили остальные наши товарищи-заговорщики. Ага, он-то, может, и понял, а вот я-то совсем нет. И хотя чувствовала пятой точкой, что услышанное мне не понравится, все же спросила. «И кто же я, по-вашему?» «Ты Алла!» Грая покачала головой и слегка улыбнулась. «И твой первый муж — Орландо!» Ну, как бы да!» — протянула я. «И что это она так пафосно произнесла эти слова? Я Алла, и мой первый муж — Орландо. И как только у меня появится возможность, я разведусь официально. Не хочу иметь с ним никаких дел. Тем более у меня уже второй есть — Орбран. Интересно, а многомужество Оракул допускает? А то, может быть, на этом основании можно признать брак недействительным. Мало. Брантир отвлек меня от размышления о наличии у меня двух мужей одновременно. Фамилия Арра предателя — Ланда. Его жену, ставшую первой Арровой ведьмой, звали Алла. Никогда в жизни я еще не хотела выругаться настолько сильно. Кошмар, меня подери. Так и знала, что ждет меня какая-нибудь засада. Но это же всего лишь одинаковые имена. И все. Ну, забавное совпадение. Но это не значит, что я имею отношение к вашим Алле и Арру, — ответила я. Гвинарцы всегда коверкали имя моего мужа, говоря «Орландо». Но я думала, они просто на местный манер акают. «Это не совпадение, Малла», — рассмеялась Грайя. Весело им. А я вот всеми фибрами души чую приближающийся Армагеддон. Помню ведь, как они в лице менялись, когда имена наши слышали. «Ты и есть новая реинкарнация той самой ведущей». «Чушь это все», — отмахнулась я. «Просто мы тёзки, не более. У нас на Земле, в Мидгарде, Алла — очень популярное имя». «Мало», — улыбнулась ее светлость старушка с рынка. «Лови!» — и бросила что-то темное прямо мне в руки. Глава 11. Я машинально вскинула правую руку и подхватила тьму. Только не страшную и злобную, как та, что караулила меня у ворот храма, а другую, добрую, как ночная тишина в родном доме, ласковую, как летний вечер с любимым, трепетную, как первый поцелуй при луне. Почти одновременно, отстав на долю секунды, Брантир тоже запустил в мою сторону что-то. А я также странно ловко поймала левой рукой свет. Теплый, как солнечный зайчик на полу в бабушкином доме. Сладкий, как послеобеденный сон в жаркий день. И нежный, как прикосновение маминых рук. Теперь я стояла, раскинув руки посреди комнаты. И когда успела встать? Только что ведь лежала, приходила в себя после путешествия к аровым ведьмам. А еще откуда-то я знала, что руки нельзя соединять. А свет и тьма живыми, мягкими и пушистыми котятами лежали на моих ладонях. И я чувствовала, как они рады мне. И я тоже была рада. Мне было так хорошо, как будто бы увидела после долгой разлуки кого-то родного. И так же, как котята, маленькие шарики стихий хотели поиграть. Они очень долго ждали такой возможности. С ними так давно никто не играл. И они от нетерпения щекотно переступали лапками. Но как таким отказать? Я несколько раз слегка подкинула тьму и свет на ладонях. Совсем чуть-чуть. Опять откуда-то знала, что играть нам пока рано. Но вот позже у нас еще будет время. Довольные изначальные стихии потихоньку стали гаснуть, уменьшаясь и превращаясь в крошечные искры, а потом моргнули и пропали. Но я знала, что они будут ждать меня снова. Поиграть. «Что это было?» — шепотом спросила я. Слишком уж пронзительным был этот момент. Миг, который изменит всю вашу жизнь. Так, кажется, говорят. «Это изначальный свет и изначальная тьма, из которых и создан этот мир. У тебя, Алла, и в прошлой жизни были выдающиеся способности. Ты достигла уровня Творца, как и Ар. Но поэтому-то у тебя не получалось ничего!» Хлопнул себя ладонью по лбу Орбран. «И давно вы знали? Пару часов назад, пока ты караулил Маллу, выяснили. Его Величество нагло уселся на мою кровать. Извини, что так бесцеремонно, но стоять я больше не могу». Он хмыкнул, глядя, как я округлила глаза. «Как он там говорил? Будь я даже последней женщиной на Земле. Малла, чтобы кинуть тебе шарик света, которым ты тут так легко развлекалась, нам с Брантиром пришлось вдвоем выложиться по полной. И теперь как минимум сутки будем восстанавливаться». Он зевнул, даже не прикрыв рот рукой, и закрыл глаза. «Хм, Ваше Величество, это вообще-то моя постель. Может, вам стоит отправиться в свою комнату и отдыхать там?» Не выдержала я. «Мы еще не закончили разговор». Вслед за королем на мою кровать, игнорируя ноги Орбрана, вытянутые вдоль, плюхнулся и Брантир. Негодяй успел подтянуть колени к груди. «Вот такие у меня наглые братья», — фыркнул Орбран. «Мало, прости». Ее светлость элегантно взобралась на мою кровать и уселась между Брантиром и Орбраном. «Но нам с Граей тоже пришлось постараться». «Верно», — тяжело вздохнула Грая. Она оккупировала единственный стол. Я осталась стоять, ошеломленная. Если они все не притворяются, то более ясной демонстрации разницы между уровнем наших сил сложно представить. Я не приложила никаких усилий. Вообще. «Теперь ты веришь?» — спросила Грая. Она единственная смотрела на меня, не отрываясь. А все остальные развалились на кровати. И даже, кажется, дремали. Если бы я ответила «нет», это было бы неправдой. Но и честно ответить «да» я тоже не могла. Я вообще растерялась. Мне невыносимо хотелось снова взять в руки свет и тьму. Я уже полюбила их.